Глава восьмая. Павел. Неважно, по какой причине позвонила Лена. От ее голоса по телу прошла волна тепла, а сердце забилось быстрее. Скучал страшно. Эти несколько дней без нее показались адом и длились бесконечно. Подолгу не мог уснуть. Крутился в нашей кровати и крепко прижимал к себе подушку жены. Представлял Лену рядом и рычал от злости на себя. По утрам чувствовал себя не лучше. Голова гудела, а тело было напряжено, как пружина. Настроение же было ниже плинтуса. Ехал к зданию суда и улыбался только от одной мысли, что увижу ее. Смогу снова вдохнуть родной прохладный аромат духов капельки и снова попытаться с ней поговорить, убедить не ставить точку между нами. В кармане лежала небольшая коробочка из ювелирного, в которой был дорогой сюрприз. Рассчитывал на примирение, гнал от себя плохие мысли. Ветер развевал светлые волосы моей жены. Солнце пряталось за плотными тучами. Но мне казалось, что Лена светится. Настолько красивой она была, и я невольно ускорил шаг, чтобы быстрее быть рядом. Но все мои надежды рухнули. Капелька все так же продолжала настаивать на разводе, и мои попытки на воссоединение провалились. Она спокойно зашла в здание и повела меня к кабинетам, где необходимо было оформить заявление и оплатить госпошлину. Я скрежетал зубами, мечтал о чуде, но оно не случилось, и все прошло, к сожалению, слишком быстро. Даже дату слушания нам озвучили сразу. Теперь надеяться на что-то чудесное было бесполезно. И что дальше? Я не знаю. Мы вышли из здания и чуть отошли в сторону. Засунув руки в карманы брюк, в упор смотрел на жену и не понимал, как жить дальше. «А кто знает, Лен, ты решила за нас двоих. Есть еще время все исправить». «Нет, Паш, ничего не исправить». Она нервно задергала ручку сумки и посмотрела в глаза. «Нам надо решить вопрос с имуществом. Если хочешь, забирай». «Нет, так мне не надо. Мне квартира без тебя тоже не нужна». «Так и есть. Жить в нашей квартире, где каждая мелочь напоминает мне о капельке, я не мог. Идея пришла мгновенно. Давай выпьем кофе и обсудим». Лена отступила на шаг и покачала головой. «Не могу. Или не хочешь? Какая разница? Мы можем решить этот вопрос сейчас». Устало провел рукой по волосам и согласно кивнул. «Я так понимаю, что сжигать мосты ты хочешь сразу. Хорошо. Будь по-твоему. Возвращайся домой и живи сколько хочешь. Паш, дай скажу». Лена прикусила губу. Промолчала. «Я соберу необходимые вещи и съеду. Остальное попрошу тебя собрать. Как будет готово, дай знать. Пришлю курьера, чтобы забрал. Тем временем выставлю квартиру и машину на продажу. Деньги вышлю тебе на счет. Так устраивает?» Я начинал злиться. «Ну почему все так сложно? Лена хочет свободу. Она ее получит. Но только на время. Сдаваться и отпускать любимую женщину я не собирался. Дам ей время успокоиться, прийти в себя и снова сделаю все, чтобы она была со мной счастлива. Неожиданно. А чего ты от меня ждала? Не думала, что будет так просто. Спасибо». Мысленно закатил глаза и снова спрятал руки в карманы брюк, а потом вспомнил про подарок и чертыхнулся. «Не вижу смысла усложнять, если ты все решила. Поехали домой?» «Не могу. Надо появиться на работе. Пока, Паш». Моя все еще жена пошла в сторону остановки, так ни разу и не обернувшись. Вот и все. Один раз оступился и смотришь в спину удаляющегося счастья. Стоял до тех пор, пока Лена не скрылась за поворотом, совершенно не чувствуя, как холодный ветер проникает под пиджак, пробирается под тонкую материю рубашки и обжигает кожу. Внутри меня было так же холодно, как и снаружи. «Привет, мам!» Только в машине достал телефон и перезвонил родительнице, которая оставила больше 5 пропущенных. «Паша, что случилось? Вы не приедете к нам? А ведь я забыл». Откинувшись в кресле, прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Скрывать правду от родителей смысла не было. «Нет, приеду только я и поживу у вас несколько дней. А Лена? Что с ней? Все хорошо. Не переживай только. Мы расходимся». Подали на развод. «Да как так? Мам, давай не по телефону. Приеду и расскажу». «Что ты натворил?» Горько усмехнувшись, ожидал такое от мамы, но ответил коротко. «Одну большую глупость. Мам, мне пора. Вроде взрослый мужик. Недавно только стукнуло 32. А все равно при разговоре с родителями чувствую себя мальчишкой. С работы я ушел до конца дня. Благо, должность позволяет. И теперь сидел и не знал, что делать и куда податься. Здравия желаю, товарищ подполковник. О, Соколов, привет. Как дела? Как в сказке? Чем дальше, тем страшнее. Ты мне скажи, что вечером планируешь делать? Не нравится мне твой настрой. Планировал домой поехать, с пацанами поиграть. Но придется изменить планы, так? Все так, Борь. Давай заберу тебя с работы и поедем в наш бар. Напиться хочу. Обожаю его. Ничего объяснять не надо. С полуслова друг друга понимаем. С Зиновьевым Борисом дружим со школьных лет. А точнее, с выпускного 9 класса, когда вступили за одного мальца из параллельного. Дальше мы, хоть и учились в разных классах, да поступили в разные вышки, были лучшими друзьями. Боря пошел по стопам отца. Высшая школа полиции. Университет, и он уже подполковник ФСБ по Южному федеральному округу. Я уже поступил в КУ БГТУ на экономический. Успешно окончил, и брат отца помог сделать первые шаги в крупной аграрной компании. Идет. Тому только предупрежу, чтобы рано не ждала. Привет передавай от меня. Боря поднял руку, жестом призывая к себе официанта и делая второй заказ на крепкий алкоголь. Первая бутылка виски испарилась незаметно. А у нас до сих пор ни в одном глазу. Ну ты, конечно, мудак. Да хорош, понял я уже. Друг разлил по бокалам янтарную жидкость и, не стукаясь о мой бокал, залпом выпил. Я последовал его примеру. Одного не пойму. Какого хрена ты так легко попался? Я же все рассказал. Боря махнул рукой. Мол, я не про это. Потер переносицу и продолжил. Ну гульнул, бывает. Но нахрена было эту бабу так близко подпускать? Я вообще не собирался с ней спать. Сука! Мы сидели в нашем любимом небольшом баре «Блэк», единственном баре в городе, где можно было курить благодаря мощным вытяжкам. Сегодня было немноголюдно, а наш столик, как обычно, нас ждал. Леха, бармен, дружелюбно махнул, когда мы зашли и принял первый заказ, которого явно было слишком мало. Есть идея. Давай Тома с ней встретится и поговорит. Ухмельнувшись, достал из пачки сигарету. Нарочито медленно подкурил, делая глубокую затяжку и снова вспоминая, как была категорична моя капелька. Это предложение, к сожалению, заранее было провальным. Лена, послушай ты только. Заявление написано. Дата объявлена. И ты так легко сдался? Борис откинулся на деревянную спинку стула и последовал моему примеру. Тоже закурил, выпуская сизый дым, который моментально испарился под потолком. А я-то думал, что он меня хорошо знает, ведь сдаваться было не в моих правилах. Нет, но в данном случае я ничего пока сделать не могу. Лена меня не подпустит к себе ни под каким предлогом. Это понятно. Томка мне яйца бы оторвала. Узнай некоторые моменты. Хорошо, что не знает. Усмехнулся, представляя, как жена Бори устраивает ему темную. Мы часто проводили время вместе. И наши жены быстро нашли общий язык. Мы с Леной даже иногда брали к себе пацанов Зиновьевых, чтобы друзья могли немного побыть вдвоем. Про измены друга я прекрасно знал, но молчал. Мужская солидарность, прекрасно зная, что Боря никогда не бросит семью. Для него жена и его мальчики были святыми, поэтому погуливал он в командировках. Не то, что я, олень. И как дальше жить будешь? Теперь друг стукнул со своим бокалом о мой. Хотел оставить квартиру Лене, но она отказалась. Янка, ее подруга, проболталась, что уедет Лена. Продам имущество, а деньги ей переведу. А пока поживу у родителей. Надо найти квартиру. И все равно ты придурок. Как скажешь. Лена, почему ты отказалась от предложения Валюши? А чем мне все это время заниматься? Пропустив на выход пару коллег из курилки, зашли с Яной и синхронно наморщили носы. Появившись на работе, сразу пошла к Вале и сходу выложила суть своей проблемы, вернее ее часть, что хочу через месяц поменять место жительства и работу. Валюша молча слушала, лишь приподнимая накрашенные брови, и в финале моего монолога предложила свой вариант – уволиться без обязательной отработки. Но меня это не устраивало. Сидеть сложа руки месяц не про меня. В итоге мы договорились, что останусь на месяц и за это время поднатаскаю своего преемника. Жаль, что другого места спокойно поговорить тут нет. Это точно. Сжал ладонями колени и слегка наклонилась вперед. Ян, знаешь, что самое удивительное? Что? Паша спокойно принял и написал заявление. Словно был готов к разводу. А чего ты ждала? А правда? Чего я ждала? Он пытался меня отговорить и только. Но я же гордая. Меня не сломишь простыми словами. Нет, самый простой выход был бы ничего не знать. Жить дальше в блаженной неизвестности и строить планы на будущее. Об этом я тихо поведала подруге. Но ты же не маленькая, должна понимать, что когда-нибудь тайное все равно станет явным. Ты сейчас меня успокаиваешь или поддерживаешь? Как-то не сильно помогает. Криво усмехнулась я и откинулась спиной на серую стену. Сама не знаю. Если честно, то совершенно не хочется оказаться в твоем положении. Никому не хочется. А ты держишься. Да какой там? Меня страшно кроет. Порой хочется выть в голос. В голове постоянно кружатся слова этой женщины и признания Паши. А еще миллион вопросов из разряда. Как до этого дошло? Где была эта точка невозврата? И когда мы упустили наше счастье? Ян, на самом деле мне очень плохо. Душевная боль выкручивает внутренности и ломает кости. Яна горько улыбнулась и придвинулась ближе, крепко обнимая за плечи и притягивая к себе. Звонко чмокнув щеку, она погладила по голове и предложила. «А давай сходим сегодня куда-нибудь? Выпьем? Проветримся?» «Куда?» «Да куда захотим? Мест полно». «А твой?» «А мой нас потом заберет и по домам развезет. Точнее сказать, тебя отвезем». Сидеть одной в нашей с Пашей квартире, вспоминать и жалеть себя совершенно не хотелось. Но и настроя пускаться во все тяжкие тоже не было. «Давай, Ленчик, соглашайся. Чего тебе терять?» «Нечего». «Ну вот. Значит, сегодня гуляем. Позже созвонимся и обговорим, где встретимся». Подруга отпустила меня и посмотрела на время. «Так, мне пора. А ты пока забирай от меня вещи и чеши домой. Готовься к веселому вечеру. Надеюсь, что Паша уже забрал свои вещи. Заодно соберу оставшиеся его вещи. Что успею? Умница! Все, я побежала». Соколов сдержал слово. Как только я вошла в нашу квартиру, ладони вспотели, пульс зашкалил, а сердце забилось сильнее, болью отбивая в висках. Устала, облокотившись на закрытую дверь, приказала взять себя в руки. Тяжело возвращаться туда, где была столько времени счастлива. Туда, где была любовь и надежда на счастливое будущее. Теперь этого нет. Просто квадратные метры, которые в скором времени перейдут другим хозяевам. Возможно, что здесь будет жить счастливая семья с детишками. Мне уже не узнать. Вместе с вещами прошла в спальню и первым делом проверила шкаф. Половина вещей мужа отсутствовала, а другая висела так же, как я ее сама вешала и складывала. Настала моя очередь держать слово. Дернув головой, вытащила большую дорожную сумку и села рядом с ней, понимая, как это сложно. Ведь не только предстоит сложить вещи, но еще и попрощаться с памятью о любимом мужчине. Освободив большой шкаф и аккуратно уложив вещи Паши, поняла, что одной сумки мне будет мало. Тяжело выдохнув, упала на нашу кровать и чуть не застонала в голос. В нос ударил слабый запах туалетной воды мужа, разрывая мои чувства в клочья. Схватив его подушку, со всей силы кинула в стену, цепляя цифровые настенные часы и замирая, когда они вслед за подушкой упали на пол, разлетевшись вдребезги. Странно, но стало немного легче. Что бы еще такое разбить? Но не стало. Смысл устраивать погром, когда потом же самой его убирать. Переступив через осколки, подобрала подушку и вынесла в коридор. Это первая вещь, которая отправится на свалку моей истории. Следом пошли постельное белье, Пашины ванны и принадлежности, любимая кружка и мягкие игрушки, которые он дарил мне на свиданиях. Не хочу, чтобы что-то напоминало о нем и о нас. Мне надо спокойно продержаться месяц и уехать, не оглядываясь. Через час курьер доставил мне заказанные коробки, и я продолжила сборы вещей Соколова. Выставляя в коридор очередной короб, чуть не материлась. Это же сколько надо иметь барахла! Страшно подумать, сколько соберу своих вещей. До встречи с подругой оставалось пару часов, и я почти справилась, умотав себя до изнеможения, радуясь, что время прошло быстро, а мне постепенно становилось легче. Звонок в дверь застал меня на кухне. Уже выливая в кружку свежесваренный кофе, замерла от неожиданности, ведь никого не ждала, а Соколов обещал меня не трогать. Предательское сердце обрадовалось, ожидая увидеть того, по кому так сильно страдала. А вот обиженный мозг, наоборот, накидывал кучу вариантов того, кто мог прийти, опровергая предположение сердечной мышцы. Звонок снова и снова повторился, и я медленно вышла в коридор, готовая к любому из вариантов. Вы часто смотрите в глазок перед тем, как открыть дверь? Я постоянно. И в этот раз я пыталась увидеть внезапного посетителя, но кроме пустой площадки и соседской двери никого не увидела. А настойчивые звонки продолжались. Схватив телефон и на всякий случай набрав 112 без вызова, повернула ключ, немного приоткрывая дверь. «Добрый вечер! Можешь открыть дверь шире? Я не кусаюсь!» Материализовалась блондинка.